Эксклюзивный выпуск культовой передачи «Модель для сборки». Специально для Samsung MP3 Club. Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчининова. Ночь летнего солнцестояния. Дорогие слушатели, прежде чем познакомить вас с этим рассказом, хочу сказать, что это фрагмент из второй части цикла «Кровные братья». Выйдет эта вторая часть в конце 2007 года, и тогда вы сможете ознакомиться с ней целиком. Первая часть уже имеется в продаже. Она называется «Киндред. Кровные братья». Вторая часть будет называться «Колдун из клана смерти». Итак, Алексей Пехов, Елена Бычкова, Наталья Турчининова. «Ночь летнего солнцестояния». Путь до деревни занял несколько минут. Первыми Кристофа Кодоверциана поприветствовали собаки и овцы. Они почувствовали некроманта, едва он вышел из рощи. Разноголосый лай, злобное рычание и испуганное блеяние провожали его до самой таверны. Из маленьких круглых окошек лился веселый желтый свет, слышалась музыка и громкие голоса. Кодоверциан толкнул рассохшуюся дверь и вошел, наклонив голову, чтобы не удариться о низкую притолку. Его учитель говорил, что гомон, который производят эти люди, когда их собирается больше десятка, можно выметать как ссор несколько часов. В маленькой таверне, где оказался сейчас вампир, нашумели не меньше, чем на неделю вперед. Толпа ирландцев, сидящих за длинным дубовым столом, раскатисто рыча букву «Р», дружно горланила песню про Маккуйла, Маккехта и Макгрена, которым повезло жить в зеленой Ирландии. «Стремлюсь я к ирландской земле, а мы этой море мобильным. Часты леса многоводные, многоводные реки в извивах. Великий корабль Ирландия, Ирландия гор зеленых». По пабу разносили глиняные кружки девушки в длинных льняных платьях. На столах горели масляные светильники. В одном из углов, взяв в обнимку топор, мирно похрапывал рыжеволосый великан. «Люблю Ирландию», — рассеянно подумал некромант, пробираясь к дальнему и самому темному углу стола. Он поймал несколько любопытных взглядов, но прежде чем был схвачен за рукав и притянут в дружескую компанию, набросил на себя легкое магическое облако. Это позволяло избавиться от ненужных вопросов, как, например, «Откуда ты прибыл? Куда направляешься?» и «Клянусь святым Патриком, никогда еще овцы не блеяли так жалобно, с чего бы это?» Кодоверциан сел за стол. Перед ним поставила на столешницу кружку Эля девушка с цветком клевера за ухом, сверкнула белозубой улыбкой, и колдун едва сдержался, чтобы не посадить ее к себе на колени. Но предаваться радостям жизни можно было позволить себе только позже. Сначала дело. «Кристоф!» — прозвучало сквозь смех, пение и оглушительный гомон. Подняв голову, некромант увидел стоящего рядом молодого человека. Его бледное сосредоточенное лицо выделялось среди красных от пива и общего жизнелюбия физиономии ирландцев. На парне был длинный шерстяной плащ, из-под капюшона выбивались рыжие пряди волос, светло-ореховые глаза смотрели настороженно и устало. «Бран?» — в свою очередь осведомился Кристоф, рассматривая незнакомца. Тот кивнул, садясь рядом. Под его плащом колдун успел заметить бледно-зеленые одежды и серпообразный чехол, висящий на поясе. Ор вокруг усилился, и Кодоверциану пришлось тихо пробормотать заклинание, отчего шум немедленно отдалился и стих. Теперь можно было говорить спокойно. Парень ничем не показал, что удивлен, облегченно вздохнул, откинул капюшон и кивнул на кружку, стоящую перед колдуном. «Можно?»